Триада. Уваровская триада не перестает томить меня своей гениальностью. Православие, самодержавие, народность. Это для краткости, и чтобы царю приятно было, и чтобы неповадно было всяким там якобинцам, иллюминатам и карбонариям с их либерте, эгалите, фратерните. А сами головы братьев из-под гильотины таскали корзинами. Фидон. Уваровская же триада, троица живоначальная, собирает в единую подвижную конструкцию три власти, три силы. Небесную, религия, земную, царь, и подземную, хтоническую, чьи корни ветвятся и уходят невесть куда, и питаются невесть какими подземными реками, и заплетаются, а может и цветут мертвыми белыми цветами в подземных пещерах, до каковых поди еще докопайся. Это же совершеннейшее мировое древо, арбор мунди, верхний мир, средний мир, нижний мир. Верхний — гадателен, средний — созерцаем, нижний — непрогляден и непостижим. А либерте, эгалите, фратерните — просто размазанная по плоскости шебурдень. Не наш это путь. Каждый элемент триады тоже не так ведь просто тупо элемент, а представляет собой цветущий сад непостижимостей. Вот первый. Православие. Ну какое, ей-богу, православие? Это просто желательно, чтобы православие. Хорошо бы не забывать, что православие, больше обращать внимание на. Народ ведь норовит так или иначе вернуться в теплую сырую мглу язычества, где неясные огни, тревожные голоса, где за плечом ухает и гугукает, а впереди манит и обещает. Христос упрямствует, ворчит и не хочет показывать чудеса. Ну не хочет он, ну вот он такой. Лазаря вам и хватит, слепого еще ладно, и все. А человеку нужно чудо, нужно удивительное, живое, праздничное, чтобы раз — и дверь распахнул, а там в окошко глянул, и вот Дед Мороз нужен на регулярной основе, с подарками. Иначе холодно тут жить и пусто, святые угодники. Тот факт, что православие и язычество у нас идут рука об руку, совершенно очевиден. В важнейших жизненных ситуациях это просто бросается в глаза. Не успеют невеста с женихом отойти от православного алтаря, как их осыпают языческим зерном, чтобы обеспечить плодородие, чтобы потомство их было как богатый урожай. В тучные годы осыпают пшеницей, а в тощие, как сейчас помню, стоят две женщины в пустом советском магазине, где уже и пшена не сыскать, и обсуждают, подойдет ли для осыпания кукурузная крупа «Артек». Или вот очаг, квартира. Важнейшее, что есть у человека, нора его, гнездо его, частное пространство. Распашонка ли в нижних мневниках или пентхаус на Золотой Миле, все одно. Жилье. Прежде чем въехать, наш человек сначала впустит кота, очистить, потом позовет попа, осветить. Можно и в обратном порядке, а уж потом войдет сам. Кот и поп, рука, так сказать, об руку, охраняют нас от зла, разгоняют тьму и веют на нас неизъяснимым благоуханием потустороннего волшебства. Это при том, что кот в народном представлении занимается нехорошими делишками и водится с этой самой нечистью. Зато он же ее и контролирует. Кот наш делегат в мире нечистой, то есть языческой силы, наш, можно сказать, предстатель, заступник Василий Угодник. Тоже и в Европе. Смотри, кот в сапогах. Есть места, где потусторонние силы так и клубятся. В Изборске, например. Там на заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. Там есть дерево, исполняющее желание, очень мощное. Начальник городской администрации, сам бывший военный, нам его показывал. Оно стоит там все сплошь увешанное цветными ленточками. Он сам тоже, рассказывал он, узнав об очередной беременности жены, побежал и повесил ленточку, чтобы девочка, и подумайте, родилась девочка. Лицо начальника администрации при этом повествовании чудесно светилось внутренним светом. Сам граф Уваров не полез бы со своим православием, а уважительно отошел бы на цыпочках. Про эти же места мне подробно минут 40 рассказывала женщина, торговавшая кубанским постным маслом на рынке. Она совершила небольшое получасовое паломничество к тамошним святым источникам. Я знаю эти источники. Один отвечает за деньги, другой — за любовь, а третий тоже — за все хорошее, но без спецификации. Вот отгадайте, к какому больше мужчин в очереди, а к какому женщин? А какой струится невостребованный? Так вот, эта женщина с шофером Николаем, они вместе стеганые вещи продавали, сами развозили, а по дороге завернули к источникам. Вот она идет, и рядом с ней монах какой-то в черной рясе. Он ей дал несколько советов и кое о чем предупредил, чтобы она вот так делала, а вот так не делала, а потом раз — и нет его. А Николай говорит ей: «Это вы с кем сейчас разговаривали? Сами с собой?» Она туда-сюда, а монаха и не видать. Это вот православие или как? Черный, исчезающий монах — это православие? Второе. Про самодержавие всем понятно. Даже вообще непонятно, как можно без самодержавия. Без начальника-то куды? У кого разрешение спрашивать? Кто за все отвечает? Кто пригреет и накажет? Кому пожалуюсь, пойду? Я не понимаю, как можно без начальника. Сейчас же начнутся разброты, шатания, и все развалится. И придут чужие начальники, потому что без начальника нельзя. Вот большой белый начальник прекратил простирать совиные крыла над свободолюбивой Туркменией, страна сразу вздохнула с облегчением. И пришел свой родной Сырдар, вечно великий Сапармурат Туркменбаши, и сделал туркменскому народу тепель-тапель. Повелел, например, построить зоопарк в пустыне Каракум и населить его пингвинами. Конфету Каракум, помните? Невкусная, камни и песок. Температура в Каракумах плюс 50. А на почве так и до плюс 80 градусов Цельсия доходит. Но это при единочалии ништяк. 18 миллионов долларов расходы-то всего-то. Еще ледяной дворец в горах замыслил построить. И чтобы фуникулер к нему. А пусть будет. Инфекционные болезни объявил вне закона. И запретил даже упоминать про них. Холеру нельзя называть. Оспу, герпес, ни-ни. Вообще дал идеологический бой микробам и вирусам. А для здоровья велел министрам участвовать в 36-километровом забеге. Думаю, много кабинетов освободилось и проветрилось по результатам пробежки. Еще запретил балет, оперу и цирк. Запретил золотые зубы. Запретил видеоигры, бороды. Запретил курить и слушать музыку в машине. Секс объявил делом государственным, чтобы только ради деторождения, так как личное удовольствие не распространяется на прогрессивную культуру туркменского народа. Велел думать, что туркмены изобрели колесо и телегу. Закрыл Академию наук, уволил 15 тысяч медработников, отнял пенсии. Повеяло чем-то родным, нет? Ввел новый календарь, поставил 14 тысяч памятников себе, один из них 10 миллионов долларов стоил, был золотой и поворачивался вслед за солнцем. Хотел называться Шахом. Не срослось. Тогда стал маршалом. 5 раз получил звание Герой Туркмении, от 6-го категорически отказался, сославшись на скромность. Был седой, потом волосы почернели. На то была воля Аллаха. Сам помолодел. И умер. Сама-то я анархистка, но нежно люблю Самодуров и скучаю без Сапармурат Атамуратыча. Кто еще завинтит такую фантазию на ровном месте? У него ведь как было заведено? Французские концессионеры должны были на коленях ползти от золотых дверей к золотому трону, держа в руках договоры на подписание. А он нарочно не подписывал. А вот так вот. Поползаете, пороги-то побиваете. И они на коленях, не отводя влюбленных глаз от начальника, пятились задним ходом. А русское самодержавие, даже вот хоть сегодняшнее, это, конечно, по сравнению с Атамуратычем, яблоневый сад в цвету и хрустальные воды ручья в июльский полдень. Третье. А вот народность. Третий компонент триады. Простому рациональному уразумению не поддается. И то сказать, кто видит, что под землей? Кто там бродит? Зверь Индрик, всем зверям отец, тот, что живет на Святой Горе, ест и пьет из Синего моря, никому обиды не делает. Там, говорю, корни дерева, там подземные пустоты, там что-то совершается, там что-то само с собой говорит и бормочет, знать этого нельзя. Что есть русский народ? По крови ли считать будем, или по духу, или по лицу, или по языку? Сейчас передеремся. Чуть начудила, да меря намерила, говорил лучший и печальнейший поэт минувшего века, наш Гамаюн. Лучший и печальнейший, не спорьте. Я вот думаю, что народность — термин, осторожно и приблизительно выбранный графом Уваровым в применении к русскому народу, содержит, в свою очередь, 3 важнейших черты, 3 понятия. Это удаль, долготерпение и авось. Сошлись эти черты вместе? Есть русский народ. Не сошлись? Нет русского народа. По отдельности эти черты можно обнаружить и у других народов. Так полякам в высшей степени свойственна удаль. Вот недавно премию Дарвина получил один удалой пан посмертно. Выпивали они с товарищами, сильно набрались, и один крикнул: «А я вот как могу!» и циркулярной пилой отпилил себе ногу. Тогда другой вырвал у него пилу и с криком: «А я зато вот так!» отпилил себе голову. Но долготерпение полякам зато не свойственно. А вот чехам долготерпение свойственно, а про чешскую удаль никто не слышал. А ведь практически соседи. Удаль я бы определила как бесцельный выплеск тестостерона без учета последствий. У других народов это может быть возрастное, подростковое, но человеку русскому удаль свойственна до седых волос, а главное никак не соотносится с календарем. Например, выпить и буянить. Мне один финн рассказывал, что они, финны, тоже надираются в зюзю, как и русские, но только по пятницам и субботам. А в воскресенье уже нет, так как в понедельник надо на работу. Вот скажите мне, какого русского остановило бы в этом деле соображение о работе? Пшла она, работа эта! Образцовый пример удали — рассказ Лескова «Чертогон». А образцовые носители долготерпения — это униженные, оскорбленные и всяко иначе замученные герои Достоевского, как женщины, так и мужчины. Но, конечно, главная определяющая черта нашего менталитета — авось. Авось есть фундаментальное отрицание причинно-следственной связи явлений, неверие в материальную природу Вселенной и ее физические законы. Запишите это золотым курсивом. Надо привинтить эту деталь, иначе она по дороге отвалится. Авось не отвалится. Но почему? Почему же не отвалится? Вибрация, гравитация, наконец, математическая вероятность — все говорит за то, что отвалится. И она таки отваливается. Всегда. Но снова и снова отказывается русский человек привинтить, прикрепить, подпереть, привязать, приколотить, прикрыть, убрать под замок, и снова оно отвинчивается, отваливается, падает, отвязывается, рушится, намокает, разворовывается, и опять русский человек удивительным образом, с удивительным упорством отрицает и отрицает очевидное. Значит, не очевидно оно ему. Значит, он видит что-то другое. Значит, он трансцендирует физические законы, математическую вероятность и тому подобную мелочевку, а сразу обращает свое внутреннее око туда, в сердцевину абсолюта, туда, в неизъяснимый мальстрём, в предвечный пятнадцатимерный водоворот, где Творец, кружась сам в себе и бросая многорадужные отблески сам на себя, что хочет, то и творит, например, жонглирует черными дырами, по собственной прихоти искривляет пространство и отменяет законы, придуманные им самим. А стало быть, русский человек ежеминутно, ежесекундно ждет чуда. А стало быть, он ждет не закона, а благодати, ибо благодать именно оно и есть, явление добра и милости поперек всякой вероятности и всяких заслуг просто так, потому что Господь так захотел. Ты пьяная и подлая свинья, а я в неизреченной милости своей осыплю тебя понятными тебе земными благами, фиалками, бабами, баблом, бухлом и кулебяками вне очереди, ибо пришел мне каприз такой. Вот что такое русский человек. Вот что такое его вера. Вот на чем зиждется русский мир и русский путь, гениально предчувствованный русским графом Уваровым, хотя его обвиняли в том, что он украл казенные дрова, но кого же в России не обвиняли в краже стратегического топлива? Чудным звоном заливается колокольчик. Гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле,